Глава 17. «Так», — протянул Тилли, зарываясь в корзинку с игрушками. «Пора бы придумать что-то новенькое, как думаешь?» Его рыжая грива на мгновение вынырнула наружу, а черные глаза вопросительно уставились на девочку. «Э-э-э-э!» — улыбнулась Надя. «Вот и я так думаю». Покряхтывая, он извлек из корзинки Юлу. «И у меня есть идея!» Погружаясь обратно, победно заявил зайчонок, и на ковер мягко приземлилась погремушка. «Только я пока не пойму, как нам с тобой, моя милая, все это провернуть? Так, и, пожалуй, вот это». Он вытащил маленькую непромокаемую книжку для ванной в тот самый момент, когда в комнату вошла Кира, которая по-прежнему время от времени помогала Катерине с детьми. На руках у девушки важно восседал Елисей, облизывая очередную игрушку. «Замри и не двигайся», — пронеслось в пушистой голове под рыжей гривой, и Тилли замер прямо посреди своей недавней добычи. «Как ты тут, Надюша? Опять брат утащил твоего зайца себе. Вот вредина. Когда успел-то? Был же вроде на месте». Пожала плечами девушка и, поставив ребенка на пол, подхватила зайчонка. «Держи, дорогая». «Пи-и-и!» — недовольно запищала в ответ Надя, обиженно оттопыривая нижнюю губу. «Не плачь, моя хорошая. Сейчас уложу Елисея спать и почитаю тебе книжку». Она присела на краешек дивана и аккуратно положила руку малышки на живот. Надя, минуту назад готовая расплакаться от обиды, теперь улыбалась и радостно причмокивала. Ей определенно нравилось, когда няня садилась рядом и гладила ей спину или клала мягкие теплые руки на живот. Нравилось, когда та разговаривала с ней или читала книгу, когда вывозила на долгую прогулку или делала массаж. Но еще больше девочке нравилось, когда Кира уносила шумного брата в другую комнату, а мама оставалась с ней и пела ее любимую песню. «Пошли, разбойник, спать!» — проворковала Кира, когда Елисей уткнулся носом в ее колени и захныкал. «Я скоро!» — подмигнула она Наде, подхватывая мальчика на руки. «Да и мама вот-вот вернется!» Девочка не возражала. «Без брата куда спокойнее!» Тилли выдохнул, спрыгнул на пол, сгреб игрушки в охапку и уже через минуту со всем своим скарбом расположился на небольшом стульчике прямо напротив Надиного лица. «Я тут кое-что принес для тебя. Смотри, это Юла». Он покрутил игрушку в руках так, чтобы девочка могла хорошо ее разглядеть. «Она может вот так. Раз, два. И крутится». Надя молчала и внимательно следила за происходящим. «Теперь вот книжка». Он полистал страницы и продолжил. «Можно почитать. А еще есть погремушка». Тилли затряс ею в воздухе и тихонько запел. «А-у-у-у-у!» — протянула девочка, узнавая любимую мелодию. «Давай еще раз. Юла!» Он поднял игрушку так, чтобы девочка ее точно увидела. Подождал реакции. Ничего. «Книжка!» — пролистнул страницы. Ничего. «Песня!» — потряс погремушкой. Девочка внимательно следила за происходящим и ждала. Ничего. Тилли не торопился. Поднимая предметы вверх, он терпеливо ждал и наблюдал за реакцией девочки. «Юла. Книжка. Погремушка. Заулыбалась Надя в ответ. «Погремушка, ты хочешь, чтобы я спел тебе песню?» — важно сообщил Тилли. Прыгнул поближе к малышке и тихонько затянул. «Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась». Песня, написанная в 1971 году совместно композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Девочка улыбалась. В какой-то момент радость на ее лице сменилась выражением боли. Тело отреагировало на эмоции мышечным спазмом. Руки выпрямились, шея напряглась,

«Юла!» Надя успокоилась и без интереса смотрела на игрушку. «Книжка!» Девочка зачмокала губами и глубоко вздохнула. «Погремушка!» Улыбка коснулась уголков ее губ и свалилась в пустоту. «Сейчас еще раз!» Растерянно произнес Тилли, ожидавший совсем другой реакции. Его сердце, как запертая в клетке птица, рвалось на волю, а внутри трусливо пищало: «Не получается!» «Юла!» Девочка перевела взгляд с игрушки на своего верного друга и, сморщившись, с досадой протянула: «И...» «Книжка!» Девочка задышала чаще, готовая расплакаться. «Погремушка!» Она долго смотрела на предмет, безжизненно повисший в серой заячьей лапе. Ждала. Взгляд ее соскользнул на Тилли и обратно на погремушку. Еще секунда, и губы дернулись, растянувшись в улыбке. На этот раз все было понятно. Зайчонок торжествующе объявил: «Погремушка, ты просишь меня спеть!» Он перебрался на диван, наклонился к ее уху и снова запел. «Надежда, мой компас земной!» «Гы!» Довольное Надино урчание было в миллион раз лучше самых бурных оваций. Внутри Тилли танцевала в такт звучащей песни и бросилась бы с объятиями на шею девочки, если бы могло вырваться наружу. Зайчонок замолчал и отодвинулся. «Юла! Книжка!» Девочка расплылась в улыбке и одобрительно произнесла: «Э-э-э-э!» Тилли запнулся, секунду помедлил и продолжил: «Погремушка!» Надя замерла и, казалось, не дышала. «Юла! Книжка!» «Э-э-э-э!» вновь отозвалась малышка. «Книжка!» — радостно объявил зайчонок и принялся листать непромокаемые страницы, с важным видом выдавая заученный текст. «Едет, едет Наденька в новенькой коляске, открывает ясные новенькие глазки». Имеется в виду стихотворение Агнии Барто «Настенька». Он захлопнул книжку и уже потянулся было за Юлой, как вдруг услышал скрип половиц. Метнувшись к подушке, он тихо шепнул: «Ты молодец! Мы потом еще поговорим, а пока мне надо замри и не двигайся». И обмяк, уткнувшись своим черным носом в ее хрупкое тонкое плечо. Мысли путались и радостно трепетали, цепляясь за опилки и гречневую лузгу. Тилли лежал, вдыхая такой родной уже аромат, и мечтал. Мечтал о том, как когда-нибудь эта маленькая хрупкая девочка сможет рассказать миру о своем дребезжащем внутри, поделиться чем-то, что ее тревожит, или выбрать занятие по душе. Ему отчаянно хотелось верить, что жизнь нельзя запереть в больном теле, что точно должен быть шанс вырваться из плотно сжатых объятий и вдохнуть полной грудью. Он плохо знал, как оно бывает в мире, но внутри подсказывало ему: каждый может говорить, нужно только понять, на каком языке. «Фух, твой братец никак не хотел засыпать», — устало выдохнула Кира, плюхнувшись на диван у Надиных ног. «Но я его все-таки уговорила». Она весело подмигнула девочке и вытащила из-за спины большую детскую книжку. «Наконец-то можно посидеть и почитать», — заговорщицки произнесла она, пролистывая страницы. «Ты готова?» «Э-э-э-э», — заулыбалась Надя. «Отлично, тогда слушай». «Едет-едет Наденька в новенькой коляске, открывает ясные новенькие глазки».